Мэгги хихикнула. «Конечно, хозяин!» — согласилась она. Тотчас встала и откатила кресло от стола. Помощник метродотеля торопливо подскочил к ним. «Разрешите помочь?» «Не надо!» — оборвал его Брэди. «Спокойной ночи!» Сопровождаемая взглядами многих посетителей ресторана, Мэгги катила каталку мимо столика у Рентонов, где Мария разглядывала серебряную вазочку с черной икрой, поставленную в лед, как будто перед ней была дохлая мышь. Вздохнув, Мэгги покатила каталку дальше в холл, затем по пандусу к их коттеджу. «Икра!» — простонала она. «Я еще ни разу в жизни не пробовала икры!» «Тогда копи деньги и устрой себе праздник», — ответил ей Брэди. «Дорогой, мне кажется, у тебя плохое настроение». «Я думаю, помолчи». В коттедже за плотно задернутыми шторами Брэди поднялся с каталки, налил себе изрядную порцию виски и устроился в удобном кресле. «Мэгги, за работу! Сбрось эту форму, надень скромное платье и отправляйся собирать информацию. И найди мне Майка, мне нужно поговорить с ним». Спустя 10 минут Мэгги вышла из коттеджа в синем платье, плотно облегающем фигуру и подчеркивающем каждый ее изгиб. Прошло около 20 минут, которые Брэди провел в размышлении, и, наконец, появился Майк в шоферской форме. Брэди окинул его взглядом с ног до головы. Это был человек из другого мира, жесткий, дисциплинированный солдат. С удивлением Брэди осознал, что завидует ему. «Входите, Майк, и налейте себе что-нибудь выпить», — Брэди показал на бутылке, стоявшие на сервировочном столике. «Нет, благодарю вас». Майк закрыл дверь и сел в кресло напротив Брэди. «Мэгги сказала, что вы хотите поговорить со мной». «Как вы устроились?» «Неплохо, условия здесь нормальные. На другом конце парка есть ресторан для обслуживающего персонала. Еда хорошая, я как раз там обедал. Я подсел к одному из охранников, который сейчас свободен от дежурства. Тот сразу определил, что я служил в армии. Его зовут Дэйв Путнем. Он отставной сержант, как и я. Любит поговорить. Второй охранник уже уходил, когда я пришел. Он старше Путнема, который не питает к нему никакой симпатии. Они не ладят. Путнем обрадовался, что я составил ему компанию». «Прекрасно», — кивнул Брэди. «Заставьте его разговориться, Майк. Мне хотелось бы получить информацию об одной супружеской паре, которую я видел в ресторане. Мистер и миссис Урентон. На ней были бриллианты, которые стоят бешеных денег. Постарайтесь узнать, сдает ли она их охранникам на ночь. Пусть парни сами болтают. Потом вы наведете разговор на Урентонов. Скажите, что ваш босс знает их. Желательно, чтобы вы также хорошенько присмотрелись к детективам отеля. Судя по тому, что о них говорят, это крепкие орешки». Майк, понимающе кивнул. Боль в боку не отпускала. «Окей. Путнем сказал, что попозже вечером снова будет здесь. Я поговорю с ним еще раз». Он встал, подавив гримасу боли. «Я подышу немного свежим воздухом. Увидимся». С этими словами он направился к двери. Брэди внимательно смотрел ему вслед. Внезапно его охватило беспокойство. Он подумал, что что-то неладно с этим сильным, выносливым на вид солдатом. Эти запавшие глаза, пожелтевшая сухая кожа. Кроме того, он заметил капельки пота на лбу Майка. Может, это легкий приступ лихорадки? Брэди знал, что Майк был во Вьетнаме. Тогда это быстро пройдет. Брэди нахмурился, потер затылок, и его мысли снова перескочили на бриллианты у Рентонов. Закрыв дверь комнаты, Мануэль Торрес отодвинул в сторону стол, откинул дверцу и помог Фуэнтесу вылезти. Тот дрожал от страха. «Что случилось?» «Я их провел», — ответил Мануэль. «Но это ненадолго. Ты умеешь плавать?» «Плавать? Да». Может, сейчас тебе придется продемонстрировать это. Этот коп упрям, я слышал о нем. Подожди-ка. Мануэль погасил свет и выскользнул из каюты, словно тень. Укрывшись за мачтой, он мог видеть весь причал. Детектив Джейкоби сидел на причальной тумбе, курил сигарету и смотрел прямо на бот. Мануэль кивнул своим мыслям и незаметно вернулся в каюту. «Придется плыть, друг мой», — сказал он. «Через час у них будет ордер на обыск, и они вывернут мой бот наизнанку». «Куда же плыть?» — спросил Фуэнтес ослабевшим голосом. «Недалеко, к третьему боту со стороны порта. Его владелец — мой хороший приятель. Скажешь ему, что я послал тебя. Когда увидишь, что свет в моей каюте погас, ты вернешься. Никаких проблем». После звонка Лепски, через час с небольшим, к рыбацкому боту Мануэля Беглер направил двух полицейских с ордером на обыск. Как и предвидел Мануэль, полицейские тщательно обыскали весь бот. Если бы Фуэнтес находился на борту, его непременно нашли бы. Мануэль следил за Лепски со злорадной улыбкой. Когда обыск закончился, он съязвил. «Надеюсь, господин полицейский, вы теперь убедились, что я хозяин своего слова. Мой друг Фуэнтес счастлив в кругу своей семьи в Гаване». Лепски сверкнул глазами и сбросил сходни вниз. Мануэль остался на палубе, наблюдая, как все четыре детектива шли к своим машинам. Когда они отъехали, Мануэль вернулся в каюту и выключил свет. Спустя полчаса он помог Фуэнтесу взобраться на борт. «Больше они сюда не явятся», — сказал Мануэль. «Обсохни и спокойно ложись спать». После полуночи лихорадочная деятельность в кухне отеля Spanish Bay постепенно затихала. Шеф-повар и его заместитель ушли домой. Были сервированы последние блюда. Оставался только третий повар. Он должен был дежурить до 5:30, готовый подать тем немногим постояльцам, которые возвращались из ночных клубов или казино, яичницу с ветчиной, омлет и сосиски, бифштекс и кофе. В 1:30 заканчивали работу уборщицы и посудомойки, буквально вылизав кухню к этому времени. К концу смены остались, кроме третьего повара, два официанта, чтобы обслужить загулявшихся. 30-летний Доминик Дезель, третий повар, был брюнетом, довольно симпатичным, но очень маленького роста.